Венецианские строфы. Первое. Сюзанне Зонтак. Первое. Мокрая коновис пристани. Понурая ездовая машет в сумерках гривой, сопротивляясь сну. Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая в разнобой тишину. Чем доверчивее мавр, тем чернее от слов бумага, и рука дотянуться до горлышка коротка прижимает к лицу кружева смятого в пальцах яго каменного платка.